Лекция номер 27. Огненный мир. Значение первичного элемента огня. Огонь, как самый тонкий из всех воспринимаемых органами чувств первоэлементов, менее всего исследован человеком. Он известен лишь как элемент, сжигающий при воспламенении горючие вещества и выделяющий при сжигании тепло и свет. Таким путем возможно также получение энергии. Однако это лишь самые грубые формы проявления первичного элемента огня. Кроме этого существуют значительно более тонкие и важные виды огня, имеющие тонкоматериальную природу и воспринимаемые только духовным зрением. В книге «Психическая энергия», том 1, уже говорилось о важнейших формах проявления огненного первоэлемента, о фахате, материи люциди и о материи матрикс. Вся Вселенная состоит из материи, которая проявляется в огромном разнообразии видов, от плотного физического состояния до тончайшей световой материи и, наконец, в высшей степени разумной духовной материи в Святом Духе. В человеке высший принцип также имеет уже духовную природу. Сущность самого низшего же, напротив, чисто материальна. Таким образом, человек является собой синтез духа и материи. И дух обитает в нем, как огненный и животворящий принцип. Этот ставший индивидуальностью огонь духа имеет, естественно, подобно физическому и астральному телу, свою родину, откуда эта духовная материя ведет свое происхождение, и куда ему вновь надлежит вернуться. Это так называемый огненный мир, о котором мы будем далее говорить. Доступный далее людям огненный мир состоит преимущественно из материи люциды, тончайшей световой материи, которая переходит в еще более тонкое состояние, то есть в первичную материю или материю матрикс. В то время как эта материя не может достигнуть физической Земли, материю люциду можно увидеть в сфере Земли. Она проявляется в виде прозрачных световых пятен серебристо-голубого или лилового цвета. Существуют, кроме того, уплотненные духовные искры или вспыхивающие звездочки, которые воспринимаются людьми на определенной ступени развития центров и которые в зависимости от цвета имеют определенное значение. Таким образом, мы подходим к совершенно новому взгляду на значение и виды огненного первоэлемента. Знание о сущности огня совершенно утрачено отдельными конфессиями, а значение его подверглось полному искажению, поскольку низшие сущности не могут проникнуть в мир огненный и сгорают уже при приближении огненной сущности. Мир огненный был объявлен адом. Однако в аду царит не огонь света, но исключительно черный огонь, холод и мрак. Мир огненный является высшей целью человеческой эволюции. Он является тем истинным небом, к которому, как к самой вожделенной цели, стремились знающие люди. Он есть мир света без тени, ибо сила царящего там всюду света столь велика, что тень просто не может образоваться. Обитающие там сущности сами располагают огромной светоносной силой и вместе с тем высоким уровнем духовного развития. Пока что людям еще неизвестен даже тонкий мир. Как же можно тогда ждать, что они признают огненный мир света? Хотя огонь в форме духа является основой всего сущего. Земная жизнь есть лишь малое отражение жизни в тонком и огненном мире. В прежние времена люди знали о значении огня. Так, например, когда приносили клятву, руку держали над огнем, а при посвящении необходимо было пройти по огню. Подтверждение мира огненного. Наверное, кто-то спросит, где же слова об огненном мире? Поучение этики не обозначает для нас стихию огня. Такие люди никогда не поймут, что начало приближения к огненному миру будет в усвоении основ жизни.

и сам являешься разумом. Каждая часть вытекает из целого и является вместе с тем частью и целым. Огненный первоэлемент, как тончайший и высший первоэлемент в космосе, есть альфа и омега во Вселенной. Из него все рождается, через него все движется и трансформируется. Огненный мир есть высшая форма проявления высших возможностей этого первоэлемента. Огненный первоэлемент во всех своих проявлениях является основой всех феноменов в жизни. Как высший жизненный принцип своей высшей потенциальности, он представляет связующий элемент в космосе. Только подумайте, что каждый из нас носит в себе огонь единый, неизменный для всей Вселенной. Никто не желает представить себе, что сокровище вселенское в нем. Стихии являются не единственными для всего космоса. Изменение качеств их не дозволяет назвать их едиными. Но огонь сердца одним своим магнитом соединяет все мировые строения. Нужно подумать об этом преимуществе. Нужно приложить это сокровище ко всему укладу жизни. Только один свет огня во всем мире. Мы можем понять явление огня на самых дальних расстояниях. Нет в этом ни сверхъестественного, ни таинственного. Даже низший ученик уже слышал о всепроникающем огне, но только не осознал в своем применении. Мир огненный, часть первая, параграф 7. Мир огненный есть мир духа, он имеет, естественно, много градаций. Высшая ступень мира огненного называется высшим миром. В огненном мире уже почти не ощущается различие между материей и духом, ибо материя приняла там форму света. Так как духовно развитый человек в течение своей земной жизни живет и действует на двух, иногда даже на трех планах, и каждый план обладает соответствующей оболочкой, то совершенно естественно, что каждая оболочка, в которой человек действует на высшем плане, получает соответствующие ощущения. Но эти ощущения, вследствие тонких вибраций, лишь в редчайших случаях запечатлеваются в грубофизическом мозгу. В противном случае мозг этого не выдерживает. Так как выразительные средства нашего языка достаточно бедны, то принято говорить о человеке в его тончайшей оболочке, как о духе. Огненный мир живет внутри нас. Когда мы предоставляем ему право пользования нами, мы можем принимать из него телепатические послания. Если возникают сомнения по поводу возможности связи с огненным миром, то следует помнить о том, что он вездесущ. Связь с ним может восстановить только сердце, но не мозг. С тонким миром также можно иметь постоянную связь. Для связи с огненным миром необходимо, однако, соблюдать особую торжественность. В то время как тонкий мир непосредственно примыкает к Земле, сферы огненные расположены уже вне земных измерений. Даже если бы их можно было увидеть, как в грубых, так и в тончайших проявлениях, это означало бы только, что наше сердечное мышление способно предчувствовать эти высшие сферы. Соединение с огнем, однажды пережитое, не может сравниться ни с чем. Сознание в огненном мире остается постоянно бодрствующим, оно не знает сна. Такое напряжение возникает при соответствии внутреннего огня с космическим огнем. Совершенно уместно характеризовать музыку сфер как песнь огня. Нельзя считать, что мир огненный является собой абсолютно совершенное состояние. Вся система миров, лишь самую малую часть, которую мы видим, представляет собой неисчерпаемое разнообразие состояний. Будучи на Земле, мы не можем анализировать эти состояния, но совсем неплохо помечтать об этом. Всякая мечта есть уже восприятие. Путь к миру огненному. Человек никогда не увидит тонкого мира, если он не устремлен туда. Чтобы попасть туда, необходимо, чтобы свет встретился со светом. То есть, чтобы свет, который присутствует в человеке, соответствовал свету мира огненного. Чтобы достичь царства света и границ огненного мира, нужно сбросить с себя все грубые виды материи и облечься в свет. Это значит стать светоносным, Мир огненный есть то седьмое небо, которое видели в своих озарениях многие святые и пророки. Он является тем царствием Божьим, в котором пребывают лучезарные ангелы, о которых говорят все религии мира. Огненный мир есть цель нашей эволюции. На протяжении многих наших земных жизней мы должны очень много работать над нашим совершенствованием, чтобы достичь его. Не без причины сказано, что Царство Божьего можно достичь, лишь прилагая величайшие усилия. Всякий, кто полагает, что он без личных усилий пройдет через врата огненного мира, пребывает в глубоком заблуждении. Здесь не помогут ни крещение, ни отпущение грехов, ни какие-либо иные церковные милости. Огненное крещение происходит только тогда, когда человек вступает на путь посвящения. И не ранее того, таким образом его необходимо сначала заслужить. Решающими для вступления в мир огненный будут, следовательно, только собственные заслуги, стремление к совершенствованию, а также добрые мысли и дела. Было бы совершенно несправедливо, если бы мира огненного и различных его уровней можно было бы достигнуть благодаря церковным милостям. Каждый будет находиться после смерти в том мире, который он заслужил своими собственными усилиями и который вместе с тем соответствует силе излучения его ауры. Светоносные лучи будут означать, что излучение ауры становится все чище и прекраснее благодаря трансмутации низших качеств в высшие. Человек становится в конечном итоге обладателем солнечной ауры, которую мы знаем как нимб у святых. Необходимо привыкнуть к мысли, что человеку предназначено рано или поздно достичь огненных берегов. Поэтому следует всегда и всюду, то есть и в повседневном труде, направлять свои мысли к миру огненному. Если же наше сознание не пройдет процесс обучения в течение физического бытия, то в тонком мире нам будет трудно понять необходимость восхождения в мир огненный. Ибо тонкий мир уже также располагает большими возможностями, весьма привлекательными для длительного пребывания в нем. Поэтому уже в физической жизни следует направлять сознание в мир света и мысленно создавать, а также укреплять связь с иерархией света. Люди очень страдают, так как они не умеют устремляться духовно. Малое сознание смотрит только в прошлое и потому часто отступает. Небесное царство есть царство огненное и может быть взято лишь силой, то есть прилагая напряженные усилия. Истина эта была известна всем мировым религиям, однако жреческая каста стремилась лишь для себя облегчить вступление в Царствие Небесное. Верующим же она обещала беспрепятственный вход в него в обмен на зависимость от церкви при помощи дешевых и легко достижимых церковных милостей. Однако купить вход в мир огненный невозможно. И именно это является полным искажением фактов со стороны церкви. Не через безделье и не только через молитвы, но лишь в дерзновенном устремлении, напряженными усилиями, много и прилежно работая, можно достичь великолепия света. Тонкое и огненное тело. Неправильно было бы считать, что тонкое тело бесформенно, оно соответствует физическому телу и является прототипом, по которому создано физическое тело. Таким образом, между физическим и тонким телом существует полное соответствие. Поэтому каждый физический нерв имеет соответствие в астральном теле. Внешний мир является, следовательно, отражением внутреннего. Подобно тому, как внешние чувства и энергии могут проявляться лишь при наличии необходимых для них условий, внутренние духовные энергии выявляются лишь тогда, когда на внутреннем плане преобладают астральные или духовные отношения. Тонкое тело, конечно, несколько больше физического, однако неверно было бы думать, что оно не вмещается в физическое. Оно бывает несколько больших размеров лишь тогда, когда оно отделяется от физического. Все тонкие тела, включая огненное, содержатся в физическом теле, как в футляре. Астральное тело необходимо для жизни в физическом теле, поскольку оно является связующим мостом. Однако при переходе в высшее, то есть в ментальное состояние, оно, подобно физическому телу, становится сором или же трупом. В ходе дальнейшей эволюции при возникновении шестой коренной расы физическое тело будет заменено на уплотненное астральное тело. Астральное тело может быть использовано для выполнения особых задач в физическом мире. Некоторые великие учителя сохранили себе уплотненное астральное тело для выполнения особых заданий в физическом мире. Из содержания Евангелий явствует, что Христос, Иисус, после своей смерти на кресте и воскрешения неоднократно появлялся перед апостолами в физическом теле. Именно это внезапное появление и исчезновение является признаком временной материализации в уплотненном астральном теле. Перед выходом астрального тела возникает обычно течение из позвонков. Кроме того, переход часто сопровождается головокружением. Тонкое тело может также повреждаться. Подобное повреждение происходит в результате мыслей. Повреждение, являющееся следствием мыслей, возможно даже в огненном теле. Болевые ощущения при этом подобны резаной или ножевой ране. Исцеление идет медленно и требует притока энергии из других центров. Огненное тело можно поразить как извне, так и изнутри. Извне это происходит в результате негативных мыслей, которые мы воспринимаем без сопротивления извне, а изнутри – через повреждения в результате собственных мыслей. Причем самоубийство является ярчайшим примером подобного самопоранения огненного тела. Поранение тонкого тела происходит чаще, чем думают. Как при сражениях в тонких сферах, в которых человек принимает участие обычно ночью, так и при неудобствах возвращения в физическое тело, могут возникать повреждения, которые всегда выражаются в необъяснимых физических болях. Вместо того, чтобы быть на следующее утро свежим и отдохнувшим, человек чувствует себя совершенно измученным. Болевые ощущения сосредотачиваются на наиболее напряженном месте организма. Страдает не только голова и позвоночник, так как в них находится больше всего важнейших центров, но прежде всего сердце. Именно сердце является главным жизнедателем. При возвращении тонкого тела нередко происходит выдыхание. Оно по степени своей показывает быстроту возвращения тонкого тела. Сильное выдыхание указывает, что полет был спешным. Но обычно такая спешность несет за собой усталость. О жизни астрального тела в астральном мире и о длительности пребывания там уже говорилось в последней лекции. Разложение астрального тела зависит от связи с огненным миром. Это означает, что его распад происходит, как правило, при приближении к огненному миру или при приближении огненного существа. Процесс протекает очень быстро и напоминает сожжение трупов. Однако во многих случаях астральное тело, покинутое ментальным телом, вместо того, чтобы сразу сгореть, притягивается к земной сфере и летает вокруг, подобно еще живому трупу. Такие привидения способны очень напугать некоторых не слишком здравомыслящих людей. Это блуждание не полезно также и для самих оставленных менталом оболочек. Приближение к плотной сфере вновь укрепляет их и препятствует их естественному разложению. Все эти явления свойственны только низшему или среднему слою тонкого мира. Высшие слои тонкого мира способствуют скорейшему распаду покинутой оболочки. Высшие существа иногда помогают переходящим, тогда оболочка сгорает немедленно, как при сожжении трупов. Тонкое тело у всех людей сформировано почти полностью. Огненное же напротив. Только у духовно очень высокоразвитых. Следовательно, полусознательное состояние или даже временное отсутствие сознания в тонком мире в большинстве случаев почти неизбежно. Достижение абсолютно сознательного существования или сохранение полного сознания во всех оболочках и во всех сферах возможно только для архата. Четвертое посвящение. Это означает достижение амриты или истинного бессмертия. Потому усилия великих учителей направлены на расширение человеческого сознания, то есть на развитие ментального тела, на пробуждение высшего устремления и на создание магнетического тока или же вихря, который возносит дух в высшие сферы. Переход в огненный мир. Переход из тонкого состояния в ментальное напоминает и смену земного тела на тонкое. Нечасто можно наблюдать смену тонкого тела на ментальное. Особенно характерно, что освободившийся удивляется. Что делать с тонким телом? Оно не скоро рассеивается, и потому понятно удивление, как и что ожидает его. Могут быть явления этой оболочки, могут быть завладения ею. Только присутствие сильного духа может помочь, чтобы оболочка рассеялась без блужданий. Такие блуждающие оболочки вовсе не нужны. Колебания сознания и привязанность к плотному состоянию создают такие притяжения к земной сфере. Но если сильный дух может напутствовать освободившегося и успокоить остающуюся оболочку, то переход может быть естественным. Братство. Параграф 360. Дух – свет красот звезд. Но мало духов сливаются со светом. Больше в телах астральных. Лучше гореть звездою, сохраняя знания и возможность вернуться на планеты для помощи. Можно избрать лучшую долю. Разве дающий не имеет явленных возможностей? Можно стремиться вверх, к свету, как оказать помощь, и тогда нет разлуки. Если бы оставшиеся считали ушедших посланными к свету и за светом, тогда общение было бы правильнее. Чем выше дух, тем больше он видит. Зависит от духа. Высокий дух чувствует, куда стремится. Летит, как стрела. Темный же толчется за печкой. Потому ценно смелое желание искать, ибо каждый ищущий найдет. Если желания духа высоки, может найти высокие образы и, создавая их, способствовать совершенствованию. Листы сада Мори, часть 2, параграф 100. Духовная работа во время сна. Каждый человек имеет возможность во время сна бессознательно выйти из тела и отправиться в тонкий мир, чтобы быть там активным. Не следует лишать себя сна, ибо он благотворен и абсолютно необходим для сохранения и питания тонкого тела. Во время сна мы можем отделять тонкое тело, хотя вначале и с трудностями, и значительно укреплять его благодаря воздействию тонких энергий, не говоря уже о великих учениях, которые нам доступны в потустороннем мире в этом состоянии. Мы не только учимся погружаться в различные сферы или летать туда, но выполняем также задания, возлагаемые на нас учителями, и участвуем в тонком мире, также в сражениях с духовной тьмой. К чему же лишать себя такого огромного преимущества, которое братство предоставляет прежде всего ученикам на духовном пути? Для некоторых из них работа в тонком мире важнее, чем в мире физическом. В учении говорится, что на границе сна происходит проникновение в миры надземные, и это совершается естественным образом. Следует лишь приучить себя к внимательности и осмотрительности. Тогда эти качества начнут проявлять свою активность, и человек будет видеть и слышать в нужное время то, что ему нужно. Многие сотрудники помогают силам света и в тонком мире. Борьба там еще более жесткая, чем на Земле. Потому рекомендуется учитывать это обстоятельство и не избегать сна, так как усердные сотрудники нередко желают меньше спать. Часто работа в тонком мире даже полезнее и плодотворнее, чем на Земле. Но лишь немногие могут вспомнить о своей ночной деятельности и связанных с ней приключениях. Для большинства это и хорошо, так как в противном случае это было бы бременем для их дневного сознания, и они блуждали бы тогда днем, погруженные в свои воспоминания. Однако следует засыпать с мыслью быть посланным туда, где это необходимо великим учителям. Многие люди несчастливы, так как в физической жизни они могут сделать, по их мнению, мало полезного во благо мира. В утешение этим людям можно сказать, что они имеют тем больше возможности совершать по ночам полезную работу в тонком мире, не сохраняя об этом воспоминаний после пробуждения. Люди, которые на физическом плане особенно сильны и чрезмерно активны, не позволяя себе хорошо выспаться, меньше проявляют себя в тонком мире. И наоборот, часто люди малоактивные на земном плане совершают огромную работу в тонком мире. Возможно, конечно, и то, и другое, однако ни в коем случае нельзя отказываться от необходимого количества сна. Не так важно, на каком плане человек проявляет особую активность, но важно отдавать все силы на благо мира и добросовестно и любовно исполнять свою работу. Малодушные и угрюмые люди вредят себе и другим. Радостное исполнение своего долга расширяет круг задач и ведет к лучшим возможностям. Наибольшее из всех привилегий заключается в таком труде на благо человечества и мира, чтобы, возможно, больше людей в настоящее время и в будущем смогли извлечь из него пользу. Возникает естественный вопрос: как можно развить работоспособность в тонком мире? Во-первых, нужно начинать с того, что научиться чувствовать себя гражданином двух миров. И это вовсе не трудно, ибо каждую ночь мы переходим в тонкий мир, где при достаточно развитом тонком теле мы можем с пользой применять наши тонкие энергии. Отходя ко сну, не вздумая об отдыхе, но устремляясь к иерархии света с мыслью и желанием совершить полезную работу, таким образом мы направляем свои энергии на действенную помощь туда, где она нужнее всего. Сознательные посылки себя в тонкий мир постепенно могут настолько усилиться, что человек сможет четко запоминать свои ночные работы и посещения. Следующей фазой духовного развития будет осознание такой посылки в состоянии бодрствования и даже во время обычных занятий. Здесь мы подходим к сфере делимости духа. Вначале посылка лишь вспыхнет в сознании ощущением какого-то мгновенного отсутствия, а затем останется впечатление посещения кого-то. Или даже будут услышаны какие-то слова. Иногда будет ощущаться характерный запах определенной и знакомой нам местности. Эти явления могут быть ежедневны, но, конечно, нужно для этого некоторое одиночество. Они ярче и чаще в вечернее время или перед отходом ко сну, но они особенно интенсивны на рассвете. При высокой степени духовности делимость духа так велика, что отделившиеся частицы психической энергии непрестанно работают в полной согласованности с такими же частицами энергии, посланными родственными душами. Именно очищенная энергия будет принимать участие в самых неотложных задачах на благо всего человечества. Поэтому следует чаще думать и ощущать желание участвовать в такой светлой работе. Все эзотерические учения утверждают, что излучение йога или даже чистого человека оздоровляют на большое расстояние атмосферу округи и даже останавливают эпидемии, а также другие катастрофы. Сам такой светоносец чувствует лишь утомление после чрезвычайно спасительного применения своих излучений, и жребий их состоит в том, что они добровольно испивают чашу с ядом, чтобы помочь жить другим. Сонные видения приобретают значение, сколь скоро осознано приобщение к высшим мирам. Действительно, когда человек понял значение сна, как пребывание в тонком мире, он знает, что посредством этого состояния могут запомниться очень важные и высокие общения. Каждая книга о мирах тонком и огненном должна не забыть о приобщениях через сонные видения. Мир огненный, часть 2, параграф 420. Полеты по тонкому миру могут быть сложны. Даже опытное сознание может иметь затруднения. Сегодня Ур испытала такое затруднение. Нужно было усилие, чтобы пробить слои химические, которые образуются астрохимическими соединениями. Дни около полнолуния не хороши для полетов. Так называемое лунное стекло может препятствовать и требует очень сильного уявления настойчивости. Мир огненный, часть 1, параграф 70. Бессонница действительно может быть следствием недопущения в тонкий мир, когда напряжение столкновения слишком сильно. Умение и привычка выделения тонкого тела могут вызвать его немедленно при засыпании. Но нельзя рисковать, когда напряжение чрезмерно. Можно и не вернуться. Потому при этой битве тьмы и света не нужно попадать в водоворот бездонный. Мир огненный, часть 1, параграф 569. Бессонница опять была удержанием от чрезмерной битвы в тонком мире. Сонливость нередко есть признак выделения тонкого тела, но руководитель должен следить, чтобы не подвергнуть излишней опасности. Мир огненный, часть первая, параграф 599. Нет сомнения в том, что многие духовно развитые люди, и в особенности ученики великих учителей, трудятся ночью на астральном и даже на ментальном плане, помогая другим людям или же выполняя задания учителей. Но и они не могут, однако, вспомнить о своих ночных трудах и приключениях. Это возможно только для медиумичных натур, по причине особой структуры их организма. Это достоинство перекрывается, однако, другими недостатками, которые несет с собой медиумизм. Причина, почему люди, даже духовно развитые, сравнительно редко помнят свои действия на других планах, заключается в разнице вибраций между планами. Физический мозг не может запечатлевать с такой легкостью эти тончайшие вибрации. И если начать часто насильственно поднимать его вибрации, разрушение организма неминуемо. Можно чаще сохранять воспоминания о своей ночной деятельности при достижении известной степени агни-йоги. Но и для этого нужно наличие и соблюдение соответствующих космических и физических условий. Так нужна чистота окружающей атмосферы, гармоничность ее и значительная высота. Дух-защитник или же ангел-хранитель. Можно сказать, что более или менее каждый человек имеет постоянного руководителя или спутника из надземных сфер, соответствующего его духовному уровню. Потому духовные и душевные качества духов-защитников также очень различны и соответствуют сознанию руководимых ими людей. Таким образом, кто-то может, конечно, иметь и плохого руководителя, даже если тот защищает его. Большинство людей имеет более или менее негодных наставников из потустороннего мира, ибо они являются никем иным, как почившими людьми, отягощенными старыми ошибками и перешедшими в мир иной в состоянии невежества и оттуда стремящимися оказывать влияние на людей. Об истинном духе защитники или ангели-хранители в истинном значении этого слова можно говорить только тогда, когда он идет уже по духовному пути, признает иерархию света и следует ее указаниям. Наблюдению из потустороннего мира подлежат все люди, как добрые, так и злые, как светлые, так и темные. Светлыми руководят представители и сотрудники иерархии света, темными, соответственно, иерархия тьмы. Поскольку большинство людей не является служителями света истины и чистой любви, то неудивительно, что потустороннее руководство приносит многим людям мало духовной пользы. Трудно даже представить себе, какое множество обитателей потустороннего мира пытаются вмешиваться в дела земные. Но если человеку удалось возжечь в сердце своем пламя кристального устремления к свету, и в нем укрепилась преданность высшим целям, он попадает под пристальное внимание старших братьев человечества и становится затем их учеником. От его преданности и верности зависит, как формируются и насколько укрепляются эти священные узы. Кто уже при первом трудном испытании оказывается несостоятельным и отказывается от сотрудничества, он надолго отодвигается, а условия будут затем намного труднее. По космическому закону каждый ученик на духовном пути, как и ученики любой другой школы, подвергается многим большим и малым испытаниям. Цель духовного испытания заключается в первую очередь в проверке стойкости, верности и преданности. Достигнуть уровня учителей мудрости можно только прилагая соответствующие усилия. Это значит, что проходя испытания в многочисленных земных жизнях и добросовестно выполняя малые и большие жизненные задачи, человек сам в конечном итоге становится учителем мудрости. Люди не отдают себе отчета в том, насколько велико участие невидимого мира в их действиях и в мировых событиях, и как часто они являются, следовательно, совершенно бессознательно или же наполовину сознательно инструментами и слугами потусторонних сил. Можно даже утверждать, что 2/3 всех человеческих действий совершаются под влиянием видимых и невидимых советчиков, и только 1/3 происходит по собственной воле. К сожалению, эти невидимые советчики относятся в соответствии с низким духовным уровнем человечества в основном к низшим слоям тонкого мира, непосредственно граничащими с Землей, Сильное влияние этих низших сфер намного легче и скорее воспринимается людьми, чем влияние высших существ. Ибо для восприятия чистых мыслей необходим прежде всего чистый сосуд. Большая часть людей не смогла бы вынести лучи существ из высшего мира, и центры могли бы сгореть, подобно слабому предохранителю, и даже привести к смерти. Поэтому каждый человек может воспринимать мысли только от существ, соответствующих его уровню, но в любом случае он легче поддается низшему влиянию, чем высшему. Истинными ангелами-хранителями являются великие учителя и все члены сокровенного белого братства, под неусыпным контролем которых находятся все бедствия человечества и продвижение эволюции. Некоторые из этих ангелов-хранителей в редких случаях становятся водителями отдельных значительных личностей. Их луч постоянно и неутомимо устремлен на поиски каждого нового, пробудившегося к свету сознания, чтобы поддержать и направить его. Огненные существа и их явления. Во все времена люди знали о явлениях огненных существ, упоминания которых именуются как в священных писаниях, так и в оккультной литературе. Все люди, которым посчастливилось лицезреть присутствие высших существ из огненного мира, сообщают о необычайном потрясении и переживаниях, которые они испытали при появлении подобных существ. Высокие вибрации, исходившие от этих огненных существ, не может вынести обычный человеческий организм, не подготовленный посредством определенного образа жизни и развития центров. Человеческое сердце не выдерживает эти высокие вибрации. Поэтому, если такие явления происходят, то они лишь очень кратковременные. И люди, которые видят их, сами ведут духовно, душевно и физически чистую жизнь. Почему же существа огненные редко являются земным жителем? И тому есть научное пояснение. Великий говорил: «Не трогай меня». Так просто сказана сущность соотношения мира огненного к земному. Мир огненный, как мощная динамо для земных ощущений. Тело земное сгорает от прикосновения к существу огненному. Даже не только прямое прикосновение. Но сама близость может остановить сердце воплощенного. Нельзя вносить в помещение горючее, зажженный факел. Врач самый земной знает, сколько электрической силы может выдержать сердце человеческое. Но напряжение сил огненных несравнимо с обычным электричеством. Само явление фахата может быть зримо не всегда. Сколь же редко могут появляться светлые гости. Люди недисциплинированы. Они могут или стремиться дотронуться, или ужасаются, и тем самым сгорают. Не забудем, что страх может сжечь сердце. Даже в белой магии, при светлых вызываниях, вопрошатель заключается в круг, чтобы охраниться от токов огненных. Конечно, сердце, познающее огонь, может постепенно к нему приобщиться. Мир огненный, часть 1, параграф 337. Когда Моисей на горе Синай говорил с Господом, облика его он не видел. И Господь сказал ему: «Ты не можешь видеть лика моего, ибо человек не может лицезреть его и при этом не умереть». И все же был смертный, который видел Господа во всей славе его, и тем не менее остался в живых. Согласно Бхагавадгите, это был принц Арджуна, который смог вынести лик его, так как на этот момент Господь подарил ему божественные глаза. Этой чести и отличия он удостоился благодаря огромной любви и верности к своему учителю Кришне. Из слов Арджуны в Бхагавадгите, глава 9, становится ясно, почему высшие существа так редко появляются в свойственном им огненном облике, и если появляются, то чаще всего в уплотненном астрале. Видение Арджуны и тех из пророков, которые также удостоились чести увидеть великолепие Господа, являются редкими исключениями. И даже это светлое ослепительное видение, являющееся чем-то будничным для обитателей мира огненного, невыносимо для смертного человека и может представлять опасность для его жизни. Сияние мира огненного интенсивнее, чем солнечный свет, Если существа мира огненного являются земному обитателю, то облик их кажется ослепительным, даже при свете солнца. Когда Христос Иисус явился апостолу Павлу на его пути в Дамаск, он был настолько ослеплен и потрясен, что 3 дня ничего не видел. Великий подвижник и святой Сергий Радонежский, которому явилась Матерь Мира, был настолько потрясен этим, что моментально посидел. Явление существ огненного мира вызывает необычайное потрясение духа и оставляет неизгладимое и незабываемое впечатление на всю оставшуюся жизнь. Опасность, которая связана с созерцанием существ мира огненного, уменьшается при развитии духовности, или что то же самое при усвоении и росте психической энергии. При встрече света со светом он укрепляет тех, в которых уже присутствуют зародыши огненности, и сжигает тех, у которых полностью отсутствуют или утрачены эти основы жизни. Такова природа огня. Существа низших миров скованы своим несовершенством, и лишь существа огненного мира являются венцом творения в истинном значении этого слова. Оковы, наложенные на низшие существа, заключаются в несовершенстве материи, которая является громадным препятствием для развития высших способностей. Существо огненного мира, в совершенстве владеющее высшим первоэлементом, является также властителем всех первоэлементов. Для этих существ, как участников высших проявлений энергии в космосе, не существует препятствий. Поражающие человеческое воображение расстояния, существующие между целыми системами миров, не являются препятствием для существ мира огненного. С огромной скоростью летит огненное существо в межпланетном пространстве. Если на низших планах потустороннего мира низшие существа страдают от лярв, то не меньше страдают они и от прикосновения высших обитателей тонкого мира. Приближение огненного духа вызывает у них мучительные ожоги и даже полный распад астральной ткани их тела. Утверждение огненное происходит не в сладком забытии, но в грозе и молнии. Кто приучит себя чувствовать спокойствие среди молний, тот легко помыслит о мире огненном. Надо мыслить о мире света. Поэтому, когда говорю о мысли о тонком мире, советую нечто очень полезное. Когда же говорю о мысли по огненным мирам, советую нечто необходимое. Утверждение огненной мысли есть уже стяжание непобедимости. Как чешуя кольчуги нанизывается постепенно, так же невидимо нарастает оперение огненное. Мир огненный, часть 1, параграф 235. Люди одинаковы в зерне огненном, но лишь плотный атавизм ставит их на разных расстояниях от истины. Но высшие огни стоят превыше всех делений. Прочтите о самых различных видениях огненных существ в странах всего мира и найдете в них те же признаки и следствия. Поистине перед высшим миром пропадают все различия народов. Люди одинаково чуют дуновение высшего мира. Они одинаково трепещут сердцем и телом. Они понимают глаз светлого посла. Они с трудом возвращаются к обычному земному состоянию. Они никогда не забывают такое явление и восторг духа от прикосновения к высшему существу. Не нужно позабыть, что самые различные народы видели высшие существа в одинаковом облике. Разве это не знак единства света и иерархии блага? Так нужно и сердцем, и разумом принимать мир огненный. Нужно почуять, что оттуда исходят явления всех вдохновений. Честные творцы и работники могут свидетельствовать, что извне приходит лучшее решение. Как мощная динамо излучает мир огненный ливень самых лучших формул. Нужно не только пользоваться ими, но и свидетельствовать о них всеми лучшими словами. Так можно соединиться огнями сердца со светом высшим. Это не будет самомнением, ибо свет не знает преград. Мир огненный, часть 1, параграф 604. Мир огненный как цель устремления. Целью нашей эволюции и нашего духовного предназначения является мир огненный. Великие учителя и водители человечества направили все свои усилия на достижение этой цели.